Записки эксперта. Научным путем было установлено, что испорченные и избалованные дети, как правило, более удачливы в бизнесе, нежели скромные и трудолюбивые. Это еще раз подтверждает народную мудрость. Наглость – второе счастье. Эксперты из Римского института психологии изучили карьерный рост и особенности характера 300 итальянских топ-менеджеров. И выяснилось, что подавляющее большинство респондентов в детстве были крайне избалованными детьми. Психологи считают, что так называемые испорченные дети страдают меньшим количеством комплексов, и они более уверены в себе и в своих возможностях. С детства им внушали, что они самые лучшие и самые умные. И в результате дети стали совершенно искренне в это верить. Поэтому им не составило особых трудов убедить окружающих в своей исключительности. Испорченные дети очень быстро привыкают получать все, что они хотят. Поэтому в зрелом возрасте они практически всегда нацелены на победу. Привычка получать желаемое перерастает в стремление быть всегда первым. А если у человека все в порядке с интеллектом, то ему быстро удается пробраться наверх. Избалованные дети растут с уверенностью, что им всегда будет дан второй шанс и что от людей можно многого требовать. А для бизнеса это как раз те качества, которые помогают человеку превратиться из рядового сотрудника в топ-менеджера. Так что если вы хотите, чтобы ваш ребенок многого добился в будущем, потакайте его капризам. Конечно, в пределах разумного.